Нам удалось разглядеть что-то похожее на возвышение странной формы. Она напоминает мне пик близ Нерата с вытянутой подошвой. Только там, — он поднял глаза вверх, — острый конец указывает на восток вместо запада. Молодой всадник неуверенно пожал плечами. Флар вздохнул, оживление на лице угасло. «Не слишком существенная деталь, да? Мы наблюдали только одну ночь», — с виноватым видом сказал Мтон. «Вряд ли завтра изображение изменится. Мы увидим другую сторону планеты». Глаза Вансора мечтательно затуманились. «Ведь алая звезда вращается, мой господин, так же, как Перн. Но она еще слишком далеко от нас, чтобы разглядеть мелкие детали поверхности», — твердо сказала Лесса. Флар с досадой посмотрел на нее. «Если я мог бы увидеть сам...» Глаза Вансора вспыхнули. «Ты знаешь, мой господин, теперь я разобрался, как нас надо использовать линзы, чтобы видеть на расстоянии. Конечно, мне не добиться такого увеличения, как в этом древнем приборе, однако я зато могу установить свое средство прямо на звездной скале Бендена. Интересная задача. Если я вставлю часть линз прямо в глаз камень, а другие размещу на вершине пальца, ты будешь видеть». «Нет, это не годится», — Вансор с огорчением вздохнул. «Почему?» «Ну, эти камни расположены так, чтобы фиксировать направленные на алую звезду во время зимнего солнцестояния, а в другое время угол наблюдения очень неудобный. Но зато я могу!» Вансор сморщился, нахмурил брови, замер. Лишь глаза казались живыми. В них билась могучая и властная мысль, словно на мгновение истинная душа мастера выглянула наружу. Он снова вздохнул. «Я подумаю над этим, мой господин. Я уверен, можно изобрести способы, чтобы наблюдать за звездой прямо из Бендена». «Ты совсем замучил Вансора», — сказала Лесса, предупреждая следующий вопрос. «Ведь он не спал всю ночь». «О, не стоит упоминать об этом, добрая госпожа», — пробормотал мастер, поднимая на нее воспаленные глаза. «А, по-моему, стоит», — твердо заявила Лесса и взяла кружку из его пальцев. «Мне кажется, мастер Вансор, тебе лучше прилечь отдохнуть. Прямо у нас, в Бендене. Как я могу тебя так затруднить, госпожа? Единственное, чего я боюсь, это свалиться с дракона прямо в промежуток. Но ведь это невозможно, верно? О, я не могу остаться. Тут дракон из нашей мастерской, и я, вероятно, я лучше...» Голос Вансора замирал, пока Лесса вела его по коридору в комнаты гостей. Мтон посмотрел ему вслед и нежно улыбнулся. «Он всю ночь был на ногах», — сказал молодой всадник. «Славный человек! Значит, ты не нашел пути на алую звезду?» Мтон медленно покачал головой. «Нет, мы видели только темные пятна и эти серые области. Большую часть времени поверхность закрывали розовые массы, похожие на облака. Перед самым рассветом острый мыс, похожий на пик в Нерате, тоже исчез. Остался только тусклый серовато-красный отблеск. Должен быть какой-то путь туда. Я уверен, ты найдешь его, когда тебе станет лучше». Флар вздохнул. «Ладно, раз это пока не двигается, давай перейдем к другому. Лесса сказала, что ты раздобыл для нас нить. Ты видел, как личинки расправлялись с ней?» Мтон кивнул, глаза его заблестели. «Если мы решаем не уступать южный континент Ткулу, я разошлю поисковые группы, чтобы определить его границы. Мы ведь даже не представляем, насколько он велик. Район Южного Вейра с запада окаймляют пустыни, с востока – морское побережье. Но вряд ли это единственная болотистая местность на материке, где обитают личинки». Флар покачал головой. Ему было трудно говорить. Он сделал глубокий вдох и постарался, чтобы его слова звучали ровно. За 7 оборотов над Южным Вейром не раз падали нити. И ни одной норы, подумай, их не находили ни наземные команды, ни самые опытные, самые внимательные всадники. Так утверждает Тбор. Почему-то атаки на юге заканчиваются без тяжелых последствий. «А что ты думал об этом?» — с иронией спросила Лесса, вернувшись в комнату. «Ничего. Пока не нарушилась периодичность атак, и ты случайно не оказался на южных болотах, тебе и в голову не приходило связать все факты». Конечно, она права, но лицо Нтона оставалось бесстрастным. Молодой всадник словно обдумывал какую-то важную мысль, поглотившую его полностью и безраздельно. Наконец он поднял голову и встретил взгляд Флара.